Глава третья. В хуторе стали поговаривать о кошевом и Дуняшке. Одна из баб, встретив как-то Дуняшку на пристани, спросила с откровенной издевкой, «Аль наняли Михаила в работнике? Что-то он у вас с базу не выводится». Ильинишна на все уговоры дочери упорно твердила, «Хоть не проси, не отдам тебя за него. Нету вам моего благословения». И только когда Дуняшка заявила, что уйдет к кошевому, и тут же стала собирать свои наряды, Ильинишна изменила решение. — Опамятуйся! — испуганно воскликнула она. — Что ж я одна с детишками буду делать? Пропадать нам? — Как знаете, маманя, а я посмешищем в хуторе не хочу быть, — тихо проговорила Дуняшка, продолжая выкидывать из сундука девичью свою справу. Ильинишна долго беззвучно шевелила губами, потом, тяжело передвигая ноги, пошла в передний угол. — Ну что ж, дочушка, — прошептала она, снимая икону, — раз уж ты так надумала, Господь с тобой, иди. Дуняшка проворно опустилась на колени. Ильинишна благословила ее, сказала дрогнувшим голосом, — этой иконой меня покойница-мать благословляла. Ох, поглядел бы на тебя за раз отец. Помнишь, что говорил он о твоем суженом? Видит Бог, как тяжело мне. И, молча повернувшись, вышла в сени. Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке, скрипя сердце, согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался идти на казнь. Ночью поп Виссарион потихоньку окрутил их в пустой церкви. После обряда он поздравил молодых, назидательно сказал, «Вот молодой советский товарищ, как бывает в жизни. В прошлом году вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать, предали его огню, а сегодня мне пришлось вас венчать. Не плюй, говорят, в колодец, ибо он может пригодиться. Но все же я рад, душевно рад, что вы опомнились и обрели дорогу к церкви Христовой». Этого уже вынести Мишка не смог. Он молчал в церкви все время, стыдясь своей бесхарактерности и негодуя на себя, но тут яростно скосился на злопамятного попа, шепотом, чтобы не слышала Дуняшка, ответил, «Жалко, что убег ты тогда из хутора. А то б я тебя, черт долгогривый, вместе с домом спалил. Понятно тебе, ну?» Ошалевший от неожиданности поп, часто моргая, уставился на Мишку, а тот дернул свою молодую жену за рукав, строго сказал «пойдем» и, громко топая армейскими сапогами, пошел к выходу. На этой невеселой свадьбе не пили самогонки, не орали песен. Прохор Зыков, бывший на свадьбе за дружка, на другой день долго отплевывался и жаловался Аксинье. Ну, девка и свадьба была. Михаил в церкви что-то такое ляпнул попу, что у старика и рот набок повело. А за ужином видал, что было? Жареная курятина да кислое молоко. Хотя бы капелюшку самогонки выставили, черти. Поглядел бы Григорий Пантелеевич, как сеструшку его просватали. За голову взялся бы. Нет, девка, шабаш, я-то переча на эти новые свадьбы не ходок. На собачьей свадьбе и то веселей. Там хоть шерсть кобели один на одном рвут, шуму много. А тут ни выпивки, ни драки, будь они анафемы прокляты. Веришь? До того расстроился опосля этой свадьбы, что всю ночь не спал, лежал, чухался, как, скажи, мне пригоршню блох под рубаху напустили. Со дня, когда кошевой водворился в Мереховском курене, все в хозяйстве пошло по-иному. За короткий срок он поправил изгородь, перевез и сложил на гумне степное сено, искусно завершив обчесанный сток. Готовясь к уборке хлеба, заново переделал полок и крылья на лобогрейке, тщательно расчистил ток, отремонтировал старенькую веялку и починил конскую упряжь.

Прохор не то что недолюбливал, он прям-таки не переносил женских слез. Поэтому-то он, морщась, с нескрываемой досадой сказал: «Эк, тебя развезло, бабушка! Сколь много у вашего брата у баб этой мокрости, радоваться надо, а не кричать. Ну, пошел я, прощевай. Приятности мне мало на тебя глядеть». Иринишна спохватилась, остановила его: «За такую-то весточку, милушка ты мой, как же это я так? Постой-ка, угощу тебя!» Бессвязно бормотала она, доставая из сундука хранившуюся с давних пор бутылку самогона. Прохор присел, разгладил усы. — Ты-то выпьешь со мной на радостях? — спросил он. И тотчас же с тревогой подумал: — ну вот и опять дернул меня черт за язык. Как раз и шо влипнет в часть, а там этой самогонки на одну понюшку. Иринишна отказалась. Она бережно свернула письмо, положила его на божницу, но, видно, передумав, снова взяла, подержала в руках и сунула за пазуху, крепко прижала к сердцу. Дуняшка, вернувшаяся с поля, долго читала письмо, потом улыбнулась, вздохнула: «Ох, хотя бы он поскорее пришел! А то вы, маманя, и на себя не похожи стали!» Ильинишна ревниво отобрала у нее письмо, опять спрятала его за пазуху и, улыбаясь, глядя на дочь прижмуренными лучистыми глазами, сказала: — обо мне и собаки не брешут, уж какая есть, а вот младшенький-то вспомнил про матерью. Как он пишет-то? По отчеству Ильинишной повеличал. Низко кланяюсь, пишет, дорогой мамаше и еще дорогим деткам. И про тебя не забыл. Ну, чего смеешься-то? Дура ты, Дуняшка, чистая дура. Так уж, мамане, и улыбнуться мне нельзя. Куда это вы собираетесь? На огород пойду, подобью картошку. Я сама завтра схожу, сидели бы дома. То вы жалуетесь, что хвораете, а то и дела в раз нашли. Нет, я пойду. Радость у меня. Хочу одна побыть, — призналась Ильинична, и по-молодому проворно покрылась платком. По пути на огород она зашла к Аксинье. Сначала для приличия поговорила о посторонних делах, а потом достала письмо. Прислал письмецо наш. Порадовал матерью. Сулится на побывку прийтить. Накось, соседушка, почитай, и я еще разок послухаю. С той поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинишна приходила к ней по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая просила: «Почитай, как синюшка, что-то мне нынче так темно на сердце, и во сне его видела маленьким таким, как он еще в школу ходил». Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов вовсе нельзя было разобрать, но для Аксиньи это не составляло затруднения. Она так часто читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в лохмотье, Аксинья без запинки рассказывала все письмо до последней строчки. Недели две спустя Ильинишна почувствовала себя плохо. Дуняшка была занята на молодьбе, и отрывать ее от работы Ильинишна не хотела, но сама стряпать не могла. «Не встану я нынче. Уж ты как-нибудь одна управляйся», — попросила она дочь. «А что у вас болит, маманя?» Ильинишна разгладила сборки на своей старенькой кофте, не поднимая глаз, ответила: «Все болит. Кубыть все у меня в середке отбито. С молоду, бывало, покойничек отец твой разгневается и зачнет меня бить. А кулачья-то у него были железные. По неделе лежала замертво. Вот так и за раз. Все у меня ломит, будто избитая я. Может, за фельдшером послать Михаила? На что он нужен, как-нибудь встану». Ильинишна на другой день действительно поднялась, походила по двору, но к вечеру опять слегла. Лицо ее слегка припухло, под глазами появились отечные мешки. За ночь она несколько раз, опираясь на руки, приподнимала голову с высоко взбитых подушек,

Она накормила их, молчаливых и напуганных новой смертью, уложила спать с собой. Странное чувство испытывала она, обнимая прижавшихся к ней с обеих сторон притихших детишек родного ей человека. Вполголоса она стала рассказывать им слышанные в детстве сказки, чтобы хоть чем-нибудь развлечь их, увести от мыслей о мертвой бабушке. Тихо, нараспев, досказывала она сказку о бедном сиротке Ванюшке. «Гуси-лебеди, возьмите меня на белые крылышки, унесите меня на родимую, на сторонушку». И не успела закончить сказку, как услышала ровное, мерное дыхание детишек. Мишатка лежал с краю, плотно прижавшись лицом к ее плечу. Аксинья движением плеча осторожно поправила его запрокинувшуюся голову и вдруг ощутила на сердце такую безжалостную, режущую тоску, что горло ее перехватило спазма. Она заплакала тяжело и горько, вздрагивая от сотрясавших ее рыданий, но она даже не могла вытереть слез. На руках ее спали дети Григория, а ей не хотелось их будить.